И принимая во внимание ваш искренний порыв, ладно, я помогу вам. Идите за мной. Он бросился к дверям, которые вели в подвал. Внизу, перед тяжелой, обитой железом дверью, он остановился. На огромном засове висел пудовый замок. Здесь кладовая изъятого оружия. Все сваливали сюда, патроны тоже. «Что же ты раньше молчал?» Бушмакин растроганно похлопал Колычева по плечу. «Маруська, давай сюда твой шпайер. Всем отойти!» Бушмакин 7 раз подряд выстрелил в замок. Полетели искры, куски исковерканного металла, замок отворился. Вошли. Это была маленькая комната со стеллажами вдоль стен. На полках лежали револьверы и пистолеты самых разных марок, ножи, кастеты, остро заточенные напильники. «Брать оружие только с полной обоймой», — предупредил Бушмакин. «Лучше по 2 обоймы сразу». Коля засмотрелся на тяжелый маузер в деревянной кобуре. К сожалению, в нем не было ни одного патрона. «За мной!» — Бушмакин выскочил в коридор. Выбежали за Гороховую. Бушмакин с сомнением оглянулся на парадную дверь, сказал: «Там оружие, документы». «Маруська, ты остаешься». «И без лишних слов!» — прикрикнул он. «Позвони Сергееву, пусть пришлет помощь». Маруська понуро скрылась в подъезде. Трехэтажный особняк посольства отделяла от улицы затейливая чугунная решетка. Вдоль нее выстроились погромщики. Они просунули стволы винтовок сквозь узор решетки и держали окна посольства на прицеле. 2 человека по приставной лестнице лезли на балкон. Около 10 колотили невесть откуда раздобытым рельсом в резную дубовую дверь. Она трещала, но пока не поддавалась. 2 залегли в воротах у станкача. Бушмакин увидел солдат с повязками революционной охраны, сердито спросил: «Чего не стреляете?» «Без толку», — вздохнул солдат. «Их Эван сколько?» «А нас Эван...» «Сила солому ломит, милый!» «Огонь!» — зло крикнул Бушмакин и выстрелил из своего нагана. «Ребята, занять позиции и не высовываться! Огонь!» Солдаты открыли беспорядочную пальбу, бушмакинцы их поддержали. Один из бандитов, он уже перебросил ногу через решетку балкона, сорвался и полетел вниз. «Братва, у нас палят какие-то суки!» — растерянно завопил главарь погромщиков. «Стой!» — он замахал маузером. «Чего по своим жарите? Мы чай буржуев трясем! Давай к нам! Барахло поровну! Огонь!» — скомандовал Бушмакин. На этот раз ударили дружно, залпом. Бандиты выронили рельс и разбежались. «На куски порвем, падлы!» — орал предводитель. «Нас больше! Не дрейф, братва! Их часы сочтены!» Бандиты начали стрелять. Бушмакин высунулся из-за угла дома, крикнул: «Предлагаю сдаться! Кто добровольно сложит оружие, уйдет свободно, остальным расстрел на месте!» «Не слушайте его!» — срываясь на визг, заверещал главный. «Контрики они, братва! Огонь по контрикам! Патронов не жалеет! У нас их много! Пулемет! Пол коробки разом! Огонь!» — затрещал Максим. «Дохлое дело», — сказал солдат. «Они нас ликвиднут, как пить дать». «Нахожу, что это, увы, резонно», — поддержал солдата Колычев. Бушмакин выстрелил. Следом за ним открыли стрельбу Никита и Вася. «Не получается у вас», — сквозь зубы сказал Бушмакин. «Вот как надо». На той стороне грохнулся предводитель. «Вы, случайно, не чемпион по стрельбе?» — добродушно-насмешливо осведомился Колычев. «Я весь 14-й год в окопах просидел», — ответил Бушмакин. Пули дырявили штукатурку, били стекла. «Коля», — окликнул Бушмакин, — «дуй за подмогой. Они, видишь, в атаку пошли». Погромщики вытянулись в редкую цепь и медленно двигались в сторону бушмакинцев. «Коля, если вы уходите, дайте мне ваш наган», — попросил Колычев. «Не дам», — сказал Коля, пряча наган за спину. «Я никуда не пойду». «Приказы не обсуждать», — обозлился Бушмакин. «С кем я только связался? Щенки и интеллигенция». «Интеллигенция тут ни при чем», — сказал Никита. «От обилия знаний никто еще не страдал. А вот от темноты пуля сбила с Никиты фуражку, и он растерянно заморгал.